здесь столь же тягостны, как и в других местах. И малейшие дозы участия здесь столь же радостны, как и в других местах. Может быть, они даже более радостны, ибо у просителя в глухих королевствах есть только один путь – добиться именно того, что он хотел с самого начала. Других вариантов нет. В Министерство глухих королевств только один коридор с небольшим количеством кабинетов. Я узнал, что она работает здесь 4-й год, сразу же после бухгалтерских курсов, что играла в баскет за Тамбовский урожай, что весной раздавила один вельбот, и теперь остался только один, что механик-муж ушел на тракторе в аренде стада вместе с председателем неделю назад, что охоту на байдарах запрещает охрана, но им кое-как разрешили, что округ требует план морзверя, а зверя нет, что... Безмятежные пузырьки фраз все еще всплывали и лопались в стоячей воде нашего разговора, когда я решил: пора. Это была простая, но испытанная в боях 3-ступенчатая система: знакомство, разговоры, просьба. Бывают атаки, которые захлебываются прежде, чем солдаты вылезли из окопов. Тот самый случай, когда противник знает твои планы раньше, чем они родились у тебя в голове. Она оказалась хорошим человеком, и мы вместе посмеялись над моим великолепным тактическим усердием. И только после того, как я отсмеял свой неискренний смех, желтая волна отчаяния дала мне необходимую ясность мысли. «Вера», — сказал я, — «понимаете, очень надо. У нас 800 километров и очень мало дней». Она ничего не сказала, и мы начали говорить о том, о сём, как говорится, хорошо владея собой. Мы нашли общих знакомых на мысе Биллингса и на острове Врангеля. Я получил житейские характеристики на всех председателей колхозов по всему нашему пути. Мы обсудили проблему, при каких капиталах и в каких годах наступает то, когда люди покидают эти края, и в каких годах наступает то, когда покидать уже нельзя, и что происходит с теми, кто нарушит этот закон. Мы припомнили массу примеров, когда человек, прожив здесь 1,5 десятка лет и уехав в полном здоровье, быстренько умирает на собственной даче от жары с непривычки, от колдовской тоски по бледному цвету глухих земель. И когда мы немного помолчали, размягченные судьбами старожилов, она сказала: «Байдара у нас есть». «Все», — моментально среагировал мой спутник Серега. «Покупаем, плывем». Он не был политиком, этот отличный парень, и тем более он не был финансистом. Мы и ложки алюминиевой не могли купить без соизволения высокого начальства. И пограничники не дадут нам отплыть, ибо в наших подорожных черным по белому написано: «Транспортировка на арендованных плавсредствах». Серега, обидевшись, замолчал. Зоотехник лежал на кровати и пускал к потолку струйки дыма. А она сказала: «Поговорите с Анкарахтыном. Он у меня сейчас единственный незанятый человек. Прямо-таки очень незанятый». «А что он из себя?» — заинтересованно спросил Серега. Зоотехник хмыкнул. Она сказала: «Увидите сами». Смутная вера в удачу толкнула нас в тот же вечер на поиски человека с фамилией Анкарахтын. В это время августа ночи были уже темными. Мы шли по сумеречному безлюдному поселку, загребая сапогами знаменитую гальку.